тут у меня есть опыт. Она не дуется подолгу после таких историй, когда я выхожу из себя. Наоборот, бывает со мной особенно добра. Вот если я держу себя в руках, тут она может, бог знает до чего, дойти. Конечно, такие стычки у нас случаются нечасто, но иногда мы просто оба взрываемся. И тут же все как рукой снимает, это дает разрядку. В сущности, мы очень близки друг к другу. Эти скандалы не есть проявление вражды между нами. Это другой лик любви. Постороннему, наверное, нелегко это понять. Вероятно, как правило, при этом не бывает посторонних. Конечно, вы ведь не верите, Брэдли. Мне важно, чтобы вы мне верили. Для меня это не просто попытка самозащиты. Я забочусь о том, чтобы дать вам правильное представление. Мы оба орем, но это не опасно. Понимаете? Да, ответил я неопределенным тоном. Она говорила что-нибудь обо мне? Только о том, что не хочет вас сегодня видеть. И что завтра все будет как обычно. Забудется и простится. Не было никакого смысла передавать ему слова Рэйчел. Да и что она, собственно, в них вкладывала? Она очень хороший человек, такая добрая, великодушная. Я пока не буду ее тревожить. И она скоро пожалеет меня и сама спустится. Мы никогда не затягиваем ссор затемно. Да это и ссоры-то не настоящие. Вы понимаете, Брэдли? Да. Видите, сказал Арнольд, рука дрожит. Стакан так ходуном и ходит. Странно, да? Вам надо будет завтра самому вызвать доктора. О, завтра, я думаю, мне будет лучше. Да нет же, к ней вызвать. Ну, может быть. Но она очень быстро приходит в себя. Да потом она не особенно пострадала. Я об этом специально справлялся. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Я просто обманулся с этой кочергой. Это было притворство, назло мне. И я не виню Рэйчел. Оба мы потрясающие глупцы. Но она не сильно пострадала, Брэдли. Доктор мне объяснил. Господи, вы, наверное, считаете меня чудовищем? Нет. Разрешите, я немного здесь приберу. Я поднял опрокинутую табуретку и стал ходить по комнате с корзиной для бумаг, подбирая осколки стекла и фарфора, свидетельство недавнего сражения, которое уже представлялось нереальным, невозможным. Среди жертв его оказался знакомый мне красноглазый фарфоровый кролик, любимая статуэтка Рэйчел. Кто его разбил? Может быть, она сама? «Мы с Рэйчел очень счастливая супружеская пара», — говорил тем временем Арнольд. «Да, не сомневаюсь. Возможно, что он был прав. Возможно, они в самом деле были счастливой парой. Я снова сел, ощущая страшную усталость. Конечно, бывает, что мы и повздорим. Брак — это долгое плавание в тесной каюте. Естественно, нервы сдают. В каждом женатом человеке сидит скрытый зверь, иначе просто не может быть. Вы вот не поверите, а ведь Рэйчел может быть невыносимо нудной. Иной раз как начнет пилить, так конца нет, особенно в последнее время. Возраст, вероятно. Вы не поверите, но она может одно и то же твердить целый час подряд. Женщины любят всякие разговоры. Это не разговоры. Просто повторяет без конца одну и ту же фразу. Как? Слово в слово? Тогда ее надо показать психиатру. Нет-нет, вот это и значит, что вы представления не имеете. Казалось бы, безумие. Но она абсолютно в здравом уме. Пройдет еще полчаса, и она уже напевает, готовит ужин. Так всегда бывает. И я это знаю, и она тоже. Женатые люди должны делать выводы. Какие же фразы она повторяет?